Плоды группового брака. На каком-то этапе направления эволюции брачных отношений у человекообразных и прямых предков человека разошлись. Прото-женщина не могла одна выращивать свое все более умное, но в то же время все более долго растущее и беспомощное потомство. Тогда-то и начался переход к групповой форме брачных отношений. Групповой брак известен у самых разных животных, в том числе и у некоторых обезьян. Вот как он выглядит у верветок. В отличие от обезьян с другими формами брачных отношений, самки верветок способны спариваться и в те периоды, когда они не могут быть оплодотворены, задолго до наступления овуляции, а также после оплодотворения во время беременности. Способность спариваться больше, чем нужно для оплодотворения, зоологи называют гиперсексуальностью. Самцы верветок не очень доминируют над самками и поэтому не могут спариваться с ними по своему усмотрению. Они должны предварительно перевернуть доминирование и начать делиться с самкой пищей. Только с таким самцом самка будет спариваться. Этологи называют спаривание самки за подачку поощрительным. Этим приемом самка верветки заставляет самца кормить ее и до беременности, и во время. Более того, она стремится повязать поощрительным спариванием как можно больше других самцов в группе, ведь каждый из них приносит ей подачки, и каждый принимает ее детенышей за своих. Групповая форма брака длилась у предков человека очень долго, и естественный отбор за это время сильно изменил физиологию женщины. Он сделал ее способной к спариванию всегда, и этим она совершенно не похожа на самок человекообразных. Неудивительно, что от этого этапа эволюции у нас осталось много инстинктивных программ. Во-первых, женщина гиперсексуальна, и поэтому люди спариваются не только с целью оплодотворения, как большинство животных, а ведут половую жизнь саму по себе, как самоцель, как нечто самодостаточное. Во-вторых, женщина может, как бессознательно, так и сознательно, применять поощрительное спаривание во благо себе и своим детям. Проституция – проявление этой способности в крайней форме. В-третьих, у некоторых племен групповой брак, несколько мужчин и несколько женщин, сохранялся до недавнего времени. Но много чаще, из-за сильного доминирования мужчин, люди жили и живут у многих народов в асимметричной форме группового брака – один муж и несколько жен – полигиния. Последние фактически живут с ним, как при групповом браке. В некоторых местах известна и зеркальная асимметричность. Несколько братьев имеют одну общую жену – полиандрия. К парному браку человек начал переходить совсем недавно, с развитием земледелия. Для этой формы отношений свежие генетические программы не успели образоваться. Брак строится на древних, атавистических программах и поэтому неустойчив, нуждается в поддержке со стороны морали, законов, религии.